Они уже второй час сидели за столом в просторной квартире Семена. «Ну, старик, как тебе моя семейка?» «Да прелесть, что говорить!» С женой Семена, Тиной, Захар был знаком. А вот двойняшек Катьку и Ватьку видел впервые. Смешные, упитанные четырехлетние ребятишки были на редкость общительны и симпатичны. «Значит так», — заявила Тина. «Я понимаю, вам охота выпить за встречу, но с утра я пить вам не дам. Выметайтесь-ка, как собирались в Иерусалим, а потом выпьете и поедите от пуза. Но побывать в Иерусалиме обязан каждый культурный человек. Захар, ты ведь культурный человек?» «Мать, у тебя есть в этом сомнения?» — вскричал Семен. «Поехали, друже, а то ведь она...» «Ты знаешь, что такое классная хирургическая сестра? Это монстр, ее лучше слушаться». «А разве хирург не главнее?» — осведомился с улыбкой Захар. «Хороших хирургов не так уж мало, а вот таких сестер, как моя супруга, поискать. И ты цени, что два классных медработника взяли выходной по случаю приезда друга». «Я тронут», — прижал руку к сердцу Захар. «Ладно, поехали. Только ты свою прокатную тачку тут оставь. Поедем на моей. Годится». В машине Семен вдруг совершенно серьезно спросил. «Ну, как мамаша?» «Ох, не просто, Семка. Я что-то в растрепанных чувствах, но пока не хочу об этом говорить. Давай я лучше расскажу тебе, что со мной случилось, когда я сюда летел». «Какая-то романтическая история?» — игривым тоном спросил Семен. «Да нет, просто дурь». И он поведал другу о своей встрече с Ритой. «Да, Захар, ты в своем репертуаре. То есть ты всегда вступался за девчонок». «Меня так воспитывали», — улыбнулся Захар. «И, небось, уже готов был на ней жениться?» «Да, боже упаси, и мыслей таких не было». «Но на романчик рассчитывал?» «Да нет, просто чувствовал какую-то ответственность за нее». «А она хороша была?» «В первый момент, когда она светилась от счастья, я ослеп. А потом...» «Нет, мне просто жалко ее было». «Искать будешь?» «Нет». «Она, может быть, подсознательно на это рассчитывает». «Семка, мне ясно дали понять, что я не больно-то нужен, да и она мне не нужна». «Ты все еще с Лизой?» «Да». «Ну и дурак. Ты ее не любишь, но чувствуешь свою ответственность за нее». «За нее? Нет. Просто эти отношения нам обоим удобны, не более того». «Ладно, к черту баб. Расскажи лучше, как твои исследования продвигаются». «Вот это разговор». И Захар стал рассказывать другу о своей работе. «Да, вот нам бы такие технологии на практике применить», — мечтательно проговорил Семен. «Нет, об испытаниях на людях речь пока не идет, но на мышей это действует безотказно. Они просто молодеют на глазах». «Только, Семка, ты пока об этом не звони, а то больные обнадежатся, а мы...» «Да я все понимаю». «У вас тоже ведутся подобные исследования, но, насколько я знаю, подход совсем иной». «Наверное». «О, а вот и Иерусалим. Сейчас мы поставим тачку и почапаем пешком по Виа-Долороса. Самое смешное, что я тут видел, это как группа японцев перла на себе огромный тяжеленный крест. Они были христианами? Да кто ж их знает? Но крест перли, все в поту и с восторгом в узких глазах». В небольшом дворе у храма гроба Господня была такая толкотня, чуть ли не давка, что Захар сказал: «Знаешь, Семка, я в эту толпу не полезу». «Слава Богу! Надеюсь, ты теперь будешь приезжать к нам, успеешь еще. Пошли, просто побродим по старому городу». Так они и сделали. Спустились к стене плача, добрели до Гефсиманского сада. «Говорят, эти оливы помнят Христа. Им реально больше 2000 лет. Да, тут такая энергетика мощная. И не хочешь, а поверишь, что все это на самом деле было», — проговорил Захар. «А теперь я хочу есть». «Пошли, тут есть очень симпатичный грузинский ресторанчик». «Грузинский?» «Да, он на свежем воздухе. И там можно курить. О, это ценно. А то сейчас в Москве даже в открытых кафе нельзя курить. Бред. Я недавно был в Германии. Там на улице можно курить во всех заведениях. Но мы же всегда более роялисты, чем сам король». Они пришли в очень приятное заведение в старом саду, где их приветливо встретили, сразу подали холодной воды и принесли толстенное меню. Захар всегда быстро определялся с выбором, а Семен со вкусом листал меню. В этот момент в ресторан вошла женщина. У Захара вдруг захватило дыхание. «Она!» — мелькнула в голове. «Это она! Моя вторая половинка!» — подумал он, не сводя глаз с женщины. Ей было лет 30. Она держалась очень уверенно. Села за столик неподалеку от них, что-то сказала подбежавшей к ней официантке, достала из сумки ноутбук и углубилась во что-то. Сердце у Захара билось так громко, что, казалось, его слышат все. «Эй, Захар, ты чего?» «Семка, посмотри, какая женщина!» «Где?» «Вот это? Да это же Рита!» «Рита?» — вздрогнул Захар. «Опять Рита?» «Да, это сестра моего коллеги Эдика. Она, кстати, москвичка, известный адвокат. Что, хороша?» «Не то слово. Да? Не знал, что ты западаешь на рыжих». «Я тоже не знал. Хочешь, познакомлю?» «Хочу». «Нет проблем». Семен встал и сделал три шага к столику рыжей красавицы. «Ритуля, привет! Какими судьбами?» «О, Семен, ты один или с Тиной?» «Я с другом. Присоединяйся к нам». «Пожалуй». Захар вскочил. «Вот, Ритуля, позволь тебе представить моего друга еще со школы, Захара Тверетинова. Он крупный ученый, доктор наук». «Вы из тех Тверетиновых?» С любопытством глядя на Захара, спросила она и протянула ему руку. Он церемонно поцеловал ей руку и спросил. «Из каких из тех?» «Алексей Дмитриевич Тверетинов — это мой отец». «Как интересно!» — улыбнулась она. «У вашего отца был роман с моей матерью, года за 3 до его смерти. Я его хорошо помню, хоть и была совсем малолеткой». «Вот так встреча!» — воскликнул Семен. «Ваша матушка так же красива, как вы?» «Да, но в другом стиле». «Она благополучно здравствует?» «О, да! Надо же, вы выражаетесь совсем как ваш отец. Мне всегда безумно нравились эти старомодные обороты речи. Сейчас так почти никто говорить не умеет. Кажется, Платон говорил, воспитание есть усвоение хороших привычек». «С ума сойти! Я буквально вчера вспоминал это изречение. Скажите, ребята, вы отсюда куда едете? В Ришон тебя подбросить? Было бы здорово. Я приехала на электричке из Тель-Авива, но так устала от прогулок, что... Довезем мы тебя, Ритуля, не дрейфь. А, кстати, Захар, здесь, в Израиле, все обращаются друг к дружке на «ты». Чего бы вам с Ритой тоже не перейти на «ты»?» «Я за», — улыбнулась Рита. «Я тоже». Она была невозможно хороша. Белокожая, веснущатая, с гривой кудрявых, медно-рыжих волос и большими зелеными глазами. Захару показалось, что между ними уже натянулась тонкая ниточка. «Мальчики, я пойду попудрю носик», — со смешком заявила она и встала. «Эй, брателла, ты чего? Влюбившись? Она замужем?» «Нет. Эдька жаждет ее пристроить. Но она уж очень разборчива. Но на тебя, кажется, клюнула». «А я пропал». «Серьезно, что ли?» «Да». «Никогда со мной такого не было. Слышь, а тут тоже вроде Ритой звали?» «Да, не такое уж и редкое имя. И твой предок крутился ее мамашей. Интересный расклад, между прочим. Это, видимо, генетическое притяжение». Тут вернулась Рита. «Боже мой!» — мелькнула в голове у Захара. «Какая женщина!» «Захар, а ты надолго здесь?» «В среду улетаю». «Да? А каким рейсом?» «Что-то около 3 часов». «613-м, это точняк», — определил Семен. «Мы тут все московские рейсы наизусть знаем». «Значит, полетим вместе», — улыбнулась Рита. «Да? Меня это радует, очень радует». «Ты уже забронировал место?» «Да нет». «Тогда я попробую забронировать нам места рядом. Но это можно только за сутки. Ты пришли мне на Емелю данные твоего билета». И она протянула ему свою визитку. «Дамочка берет быка за рога», — подумал со смехом Семен. «Ну и правильно». «Скажи, Захар, ты всегда такой небритый? Насколько я помню, твой отец был всегда безукоризненно выбрит». «Да, папа был джентльмен, как и дед. А я вот такой урод. Но к рейсу я побреюсь, обещаю». «А разве мы до тех пор больше не увидимся?» «А ты хотела бы увидеться?» «Да, я приглашаю тебя составить мне завтра компанию. Я мечтаю съездить в Гангуру». «Возьму на прокат машину». «Не нужно, у меня есть машина». «Но что это такое, Гангуру?» «Я первый раз слышу», — пожал плечами Семен. «Фу, как стыдно! Это австралийский заповедник в Израиле. Там можно пообщаться с кенгуру и коалами. И не нужно для этого лететь в Австралию». «Я готов. Поедем. — воодушевился Захар. «А ты в Ришоне остановился? У Сёмы?» «Нет, я...» «Ночевать сегодня он будет у Сёмы», — решительно заявил Семён. «И его прокатная тачка стоит у меня». «А сколько туда езды?» «Я узнавала около 2 часов. Думаю, выехать можно 10 часов. Я могу и раньше. Еще лучше в 9. «Не волнуйся, Ритуля, он побреется. Я дам ему бритву». «Да, если можно. Не люблю небритых мужчин». «Ты нахалка, Ритуля», — засмеялся Семён. «Да, есть такой момент», — обворожительно улыбнулась она. «Но адвокат обязан быть нахалом. Известно же, нахальство — второе счастье». «Кого она мне напоминает?» — давно уже терзался Захар. «Вы цивилист?» «Нет, я веду уголовные дела». «Боже мой, такая женщина и вдруг...» «Но это же интересно! Бывают такие захватывающие дела!» По возвращении в Ришон Захар позвонил матери. «Добрый вечер. Захар, когда тебя ждать?» «Завтра к вечеру. Я сегодня ночую у Семёна, а завтра с утра мы едем в Гангуру». «Ох, я давно мечтала там побывать. Извините, у нас в машине не будет места. Всего доброго». Он сам ужаснулся чёрствости своего ответа. «Но что же делать, если она не понимает?» «Да нет, я вовсе не собиралась тебе навязываться. Езжай, потом расскажешь. А как тебе Иерусалим?» «Отлично. Извините, меня зовут к столу». «Да-да, конечно, иди. Но постарайся завтра все-таки приехать». «Я приеду, доброй ночи». За ужином Семён вдруг заявил. «Тинка, ты знаешь, у нас тут, похоже, бурный роман наклевывается». «Сёма», — одернул его Захар. «Я ничего от своей любимой жены не скрываю. В Иерусалиме мы встретили Ритку». «Какую Ритку?» «Сестру Эдика. Эту рыжую нахалку. Ее. И представь себе, тут просто любовь с первого взгляда, причем во втором поколении». «Что за бред?» «Оказалось, что Захаркин папа крутил роман с Риткиной мамой». «Захар, он не брешет?» «Нет. Вот какие бывают встречи». «И тебе она понравилась?» «Очень. Она, конечно, красивая, зараза. Но я ее не люблю». «А тебе зачем ее любить?» — засмеялся Семён. «Да ну, она хищница, дикая кошка». «Кошка! Вот кого ему напомнила Рита. У них в доме жила кошка, трехцветная, очень красивая. Наглая морда», — звала ее бабушка, не чаявшая в стежке души. Кошка была в высшей степени независимая, не терпевшая никакого насилия, привередливая и невероятно грациозная. «Да, Тина, ты права. Сёмка, ты помнишь нашу стежку? Рита на неё похожа». «А ведь верно, есть что-то общее. Помню, она дрыхла на кресле. Я её мимоходом погладил. Как она взвелась, разодрала мне руку, укусила. Та ещё была стервоза. Ты будь поосторожнее, братишка». Утром, когда Захар проснулся, в доме уже никого не было, кроме Розалии Борисовны, матери Тины. «Захар, мне сказали, что в 9 вы должны выехать». «Совершенно верно. Даю вам 1/4 часа на гигиену и жду на кухне». «Да, Сёма вот тут вам оставил бритву». «Спасибо», — засмеялся Захар. Электробритва Семёна оказалась просто идеальной. «Надо купить точно такую же», — подумал Захар. «Я почему-то не волнуюсь перед встречей с Ритой, просто чувствую себя ужасно счастливым». Ровно в 9. Захар вывел машину с подземной стоянки и у ворот увидел Риту. «Моя», — подумал он, — «всю жизнь такую ждал». И сам себе удивился. Обычно перед встречей с понравившейся женщиной он всегда слегка волновался, а сейчас чувствовал просто спокойную радость. «И я не буду спешить», — сказал он себе. «Если она действительно моя, никуда от меня не уйдет». Он хотел выйти из машины, но она махнула рукой и скользнула на сиденье рядом с ним, деловито пристегнулась. «Привет, Захар! С добрым утром! Хотя, похоже, сегодня будет жарко. Ты водой запасся? В Израиле надо много пить». «Да, я в курсе. Как спалось?» «Отлично. Поедем по навигатору?» «Ну да». «Тебе привет от моей мамы». «От мамы?» — удивился Захар. «Да, я говорила с ней и не могла не сказать, что познакомилась с сыном дяди Лёши». «Понятно. А скажи, это был серьезный роман?» «Да, они любили друг друга». «А ты ничего не знал?» «Нет, я знал, что отца были женщины, но подробнее нет». «Ясно. Ты не был близок с отцом?» «Не сказал бы, но...» «Ну, конечно. Женщины с дочками бывают куда откровеннее, чем мужчины с сыновьями. А если бы они поженились, мы бы с тобой были сводными братом и сестрой. В самом деле. А ты не знаешь, почему они не поженились все-таки? Нет, не знаю. Вроде даже собирались, но... Нет, точно не скажу. Но ты сможешь спросить у мамы. Она приглашает тебя в гости. Уже? Да, мы с ней такие. Быстрые, засмеялась она. Я уже заметил, улыбнулся он. И могу иногда задавать бестактные вопросы. Если получится уж слишком бестактно, ты меня осаживай, ладно? Ладно. А я так и не поняла, ты у кого здесь гостишь? Вопрос уже немного бестактный, рассмеялся он, но я отвечу. У женщины, которая произвела меня на свет. Блин, это у матери, а ты не хочешь ее так называть? Да, я вспомнила, она же бросила тебя. Так зачем ты приехал? Она раскаялась? Кажется, да. Но у нее недавно умер муж, она просила приехать. И знаешь, я не жалею. Иначе я бы тебя не встретил. Да и вообще, все не так однозначно, как кажется в детстве и юности. А ты раньше ее видел? Да, она дважды приезжала в Москву встретиться со мной, и ужасно тогда мне не понравилось. А сейчас это не молодая, очень красивая и очень грустная женщина. Похоже, она любила своего мужа и, кажется, готова любить сына. А сын не готов? Сказать по правде, нет. Не готов. Мы чужие. У нее очень красивый дом, но в этом доме нет ни одной книги. Для меня это абсурд. Да, понимаю. Но тебе ее жалко. Жалко. А почему ты не остановился в гостинице? Я остановился в гостинице, но она умолила меня перебраться к ней. А ты кто по профессии? Биофизик. О, и занимаешься нанотехнологиями? Откуда ты знаешь? Поразился он. Тверетиновы всегда на передовых рубежах науки. — Ох ты, Господи! — фыркнул он. — Знаешь, я очень болтливая. Если тебе надоест, просто скажи «Шари, Туля», и я заткнусь. — Хотя ты для этого слишком хорошо воспитан, и, кстати, бритый ты куда лучше. — Шари, Туля. А теперь я хочу кое-что о тебе узнать. — Спрашивайте, отвечаем. — Ты была замужем? — Даже два раза. Но уже 2 года свободна, как птица. И замуж не хочу. Детей у меня нет. Живу с мамой. У мамы есть хахаль. Я у нее единственная дочка. А у тебя же вроде есть брат. Двоюродный. Кузен Эдик. Кстати, прекрасный хирург. Если возникнут проблемы с простатой, только к нему. Ну ты даешь. Это было бестактно? Да нет. Поскольку пока таких проблем не возникало, бестактность не так уж велика. Что еще тебя интересует? Знаешь, у меня море вопросов, но я предпочитаю сам приходить к каким-то выводам. А если они будут неверны, твои выводы? Ничего, я привык. Если вывод был неверным, ставим новый опыт. Ах да, ты же ученый муж. А можно мне задать еще вопрос? Я же адвокат, мне надо докопаться до всего при помощи вопросов. Валяй. Ты живешь один? Нет, я живу с дедом. Академиком? Да. Он старый, но еще бодр духом и телом, и к нам приходит женщина убирать и готовить. И у вас такая огромная запущенная квартира с несметным множеством книг. Да, квартира и в самом деле большая. Но она вовсе не запущена. Мы после смерти бабушки продали дачу и привели квартиру в порядок. Но книг и в самом деле много. Они замолчали. Вдруг Рита крикнула. «Захар, остановись! Давай посмотрим!» Он затормозил. «На что ты собралась смотреть?» «А вон, видишь трамплин?» «Глянь, прыгун с трамплина в одних трусах. Смех да и только!» Захару это вовсе не показалось смешным. «Ну, прыгают люди с трамплина. Большое дело!» «Ладно, поехали. Ты, я вижу, кайфа не словил. Извини. Да ладно. Ты первый раз в Израиле?» «Да, а ты?» «А я каждый год сюда мотаюсь. Мне тут жутко нравится. Скажи, а ты животных любишь?» «Очень, особенно кошек». И я. Знаешь, ты мне очень напоминаешь нашу кошку Стежку. Она прожила у нас 20 лет. Рыжая? Нет, трехцветная и очень красивая. Польщена, засмеялась Рита. Они довольно долго молчали, каждый думал о своем. Кенгуру были прекрасны. Небольшие, серенькие, очень общительные. При входе на территорию заповедника посетителей предупреждают не подходить к животным сзади и не трогать сумку, а гладить и кормить сколько угодно, но кормить только специальным кормом. Для этого в автомат надо сунуть один шекель, и в ладонь высыпается порция приятно пахнущего травой сухого корма. Кенгуру с удовольствием слижут его с ладони. «Ой, Захар, какие они милые, просто прелесть! Смотри, смотри, у нее в сумке кенгуренок! Господи, с ума сойти! Какой кайф! Захар, сними меня!» Она протянула ему свой айфон, обняла кенгуру. На лице ее было написано такое удовольствие. «Она вся светилась! Вторая светящаяся Рита», — отметил Захар и снял ее еще и на свой телефон. «Давай теперь я тебя сниму!» И вдруг откуда-то явился совсем другой, рыжий и очень большой кенгуру. Он был стар и важен. «Ой, какой!» — с уважением взглянул на него Захар. «Я бы назвал его Кенгурион». «Это как Бенгурион?» — расхохоталась Рита. «Здорово! Люблю остроумных мужиков». Эта похвала доставила ему огромное удовольствие. «Так, а где обещанные коалы?» — вспомнила Рита. «Так хочу потрогать коалу». Но потрогать коалу не удалось. Здесь их было три. Они сидели в вольере на искусственных деревьях. Один спал, а два других непрерывно жевали листья эвкалипта. Как раз в этот момент служитель принес им охапку свежих эвкалиптовых веток. Оказалось, он говорит по-русски. Рита спросила его: «Скажите, а ведь они, кажется, едят какой-то определенный вид эвкалипта, не абы какой». «Совершенно верно. Этот заповедник подарил Израилю один австралийский еврей при условии, что тут будет посажена эвкалиптовая роща, чтобы прокормить коал. Австралия очень внимательно следит за коалами. Если вдруг коала умрет не в свой срок, тушку надо отправить в Австралию, и если там сочтут, что он умер от неверного ухода за ним, нам больше коал не поставят. Но такого у нас, слава богу, пока не было». «Вон как!» — поразилась Рита. Служитель ушел. «Они мне не нравятся», — капризно заявила Рита. «Бессмысленные какие-то. Мордашки у них симпатичные, слов нет. Но какая от них радость? Кенгуру куда милее». «Согласен. Скучно на коал смотреть». Заповедник был совсем небольшой. Там было еще несколько страусов, два павлина, кролики, две овцы, загончик с летучими мышами и несколько восхитительно красивых попугаев. А меж тем стало очень жарко. «Может, поедем уже?» — сказала Рита. «Давай. Ты не проголодалась?» «Нет пока. Хочу в машину с кондиционером. Я включу, но ненадолго, иначе...» Она не дала ему договорить. «Да, я тоже не люблю кондиционеры. Просто сейчас в машине будет как в топке, а потом на ходу откроем окна». «С ней просто», — с удовольствием подумал Захар. Через час они заехали в арабский ресторанчик, где им подали удивительно вкусные кебабы, штук 10 мисочек с острыми закусками и чудесные лепешки. «Вкусно!» — проговорила Рита. «Только вот эти штуки такие острые, ужас просто. Надо заказать чай. И лучше зеленый». «Ненавижу зеленый чай. Я хочу кофе». «Чай снимет это жжение во рту, а кофе потом выпьем». «Ладно, попробую. Буду пить зеленый чай как лекарство. А кофе попьем в другом месте и с мороженым». «Годится. Я в восторге от такой определенности желаний». Она с каждой минутой все больше нравилась ему. Да что там, он был уже влюблен по уши. Кофе они пили в маленьком городке под названием Зихрон-Яков, где центральная улица напоминала любой европейский городок Средиземноморья. «Ну, куда двинем дальше?» — спросил Захар. «Отвези меня в Ришон, а сам езжай к матери». «Хочешь от меня поскорее избавиться?» «Нет, отнюдь. Послушай, а давай поедем туда вместе?» «Да не стоит. Она меня сразу не взлюбит». «С чего ты взяла?» «Мне так кажется. Нет уж. Мы послезавтра улетаем. Давай до отъезда не будем встречаться. У меня еще есть тут кое-какие обязательства. Ты побудь с матерью, и мы оба разберемся в своих чувствах». «Да я, собственно, в них уже разобрался. Просто не думал...» «Что?» «Что у тебя есть какие-то чувства, в которых надо разбираться?» «Ты тупица, Захар!» — засмеялась она. «Ты мне понравился с первого взгляда. А теперь и вовсе. Короче, надо разобраться». Он затормозил, повернулся к ней, протянул руку, чтобы погладить ее по щеке. Она отстранилась. Он отдернул руку. «Вот этого пока не нужно», — пояснила она. «Пока я не разобралась. А то я девушка горячая, могу глупостей наделать». «Каких глупостей? Ты же не девочка уже». «Девочкой я была не такой горячей», — засмеялась Рита. «Ты нарочно меня заводишь?» — вдруг охрип он, схватил ее и поцеловал. Она ответила, но тут же оттолкнула его. «Ты здорово целуешься. Я уже хочу с тобой спать, но давай отложим до Москвы. Я не могу сегодня». «А, понял. Ну ты и зараза». «А твой дедушка-академик позволяет тебе называть девушек заразой?» По этому поводу указаний не было. С девушками я веду себя по своему усмотрению. Мне нравится такое усмотрение. «Рита, ты доиграешься. Все, молчу». Она и в самом деле замолчала. «Наверное, она права», — подумал Захар. «В самом деле не надо спешить». Он довез Риту до дому, поцеловал на прощание руку. «Значит, встретимся в аэропорту». «Я теперь буду звать его Кенгурион. Пока, Захар». Он хотел выйти из машины, но она уже выскочила и крикнула: «Езжай!» Он позвонил матери. «Алло, я сейчас еду к вам». «Жду», — обрадовалась она.